Глава 18. «Михаил Иванович, я считаю, что это глупая затея». Валера ковырял носком ботинка крохотную ямку у бортика бассейна. Нерадивые строители, возможно, плохо поработали с бетоном, и маленькую трещину размывало дождями, брызгами из бассейна, утренней обильной росой. Теперь вот он ковырял без устали, боясь поднять глаза на хозяина. «Другими словами, ты считаешь меня идиотом?» Подвел черту под словами своего охранника Шелестов. В коротких широких шортах, с мощным голым торсом, босой, он казался на фоне березовой посадки простым, обычным мужиком, не отягощенным проблемами бизнеса, тянущийся шлейфом за этим конкуренцией. Не кровожадным, не мстительным, не вынашивающим дикие планы устранения надоедливых влиятельных покровителей. Обычным, заурядным, простым мужиком. «Я не вас считаю идиотом, Михаил Иванович. Я считаю план идиотским. Она всего лишь запутавшаяся девчонка. Она может брякнуть что-нибудь, и тогда...» Валера замолчал. Он каждый раз смущался, когда речь заходила о Диане. Ему вдруг начала нравиться эта длинноногая голубоглазая блондинка. Сильная, жилистая, ловкая. Ему все сложнее оказывалось швырять ее на мат и прижимать своим телом сверху. Он все чаще ощущал под собой ее грудь, бедра, нервно дергающийся живот. Хозяин что, этого не понимает вовсе? «Что и кому она брякнет, Валера? Что? Что жила у меня за городом, потому что я хотел уберечь ее от беды? Что тренировалась? Так она и в тир ходила годами. И в спортивный зал. Потом забросила, да. А тут решила снова заняться забытыми видами спорта. От безделья. Стрельба по мишеням — это тоже спорт, Валера. Это не преступление. У меня на все виды оружия, из которого она стреляла, имеется официальное разрешение, если ты забыл. На экзамены ее возили. Все сдала, с отличными показателями. В институт поступает. Что она может брякнуть? Что ты ей там что-то такое говорил? Про Пронина? Фотографию показывал? Эту глупую болтовню к делу не пришьет ни один адвокат, даже наша матерая проститутка». Шелестов крупно глотнул из толстостенного стакана с широким дном. Было 7 часов утра, а он уже надирался. Он вообще в последнее время много и часто пил. Валера этого не одобрял. И считал, что план, родившийся в мозгах Шелестова, был рожден только с пьяну, только пьяными мозгами. И эти же пьяные мозги заставляли его терять выдержку, трусить, спешить. Столько лет прошло, все же было нормально, все процветало, и вдруг эта паника. И когда? Сразу после смерти жены Ростовского. Валера как сейчас помнит, как примчался к нему домой, что само по себе было ненормальным, Шелестов, как еле ворочая пьяным языком, бормотал и всхлипывал. «Все, все пропало, Валера! Он все же обошел меня! Он обыграл меня, понимаешь? Он убрал ее! Он убил Аллу! Теперь он доберется и до меня! Сначала пацан, потом я! Что делать, Валера? Что?» Валера, тогда с просонья ничего не понявший и загнавший свою девку в ванную, пробубнил невнятно. «Надо искать исполнителя. Давно пора с ним разобраться». «Ты что, совсем придурок?» — ахнул Шелестов и покусал кулаки. «Он же за каждым шагом моим следит. Он обложил меня. Все мои телефоны прослушиваются. Сколько раз в доме находили жучки? А? Молчишь? Да он сразу поймет, что я что-то затеваю и посадит меня, как посадил Настю. Помнишь, что он сказал мне тогда? Не помнишь? А я напомню. Он сказал мне, что я следующий, и на зоне я до первой ночи не доживу, а ты искать. Как? Если вот только ты...» «Нет, Михаил Иванович», — категорически мотнул головой Валера. «У нас с вами уговор. Никогда ничего подобного не требовать. Или я уйду». «Куда? «Куда ты уйдешь, сопляк?» — кривил пьяную физиономию тогда Шелестов. «Где тебя кто ждет?» «В никуда уйду, просто», — проговорил Валера, и он честно был готов. Последние 5 лет были для него очень трудными. Очень. Умный, сильный мужик, коим раньше являлся Шелестов, когда брал его на работу, после исчезновения своего приятеля Ростовского превратился в ничто. Он начал бояться собственной тени. Ему везде виделись заговоры. И Диану он в свой загородный домик перевез поначалу только лишь за тем, чтобы она не помогала Роману Ростовскому с алиби. Велел занять ее чем-нибудь. «Чем?» — не понял Валера. «Ну, тренируйтесь, стреляйте. Она это любит. Может, со временем охранять меня станет?» Болтал он, когда ребята приехали ему на смену. «Когда вы выйдете на пенсию?» И только потом, когда Валера с восхищением докладывал о ее результатах, за что себя теперь ругал нещадно, в пьяных, непременно пьяных, мозгах Шелестова родился совершенно идиотский план. Ему вдруг стало казаться, что руками этой лихой девчонки он сможет устранить Пронина. И считал, что сам окажется незапятнанным при этом. Это же смешно так думать. Валера не заметил, как проговорил это вслух. И Шелестов, снова шикарно пригубив, спросил. «Ну вот почему ты так думаешь? Почему?» «Потому что у нее нет мотива убивать Пронина». «А каким должен быть мотив? Каким?» — скривил покрасневшее от алкоголя лицо хозяин. «Мотив более чем понятен. Страх за любимого человека». «Страх не повод для убийства». Настырно нагнул голову Валера и глянул на стакан в руке Шелестова. Тот почти опустел, а было начало 8-го. Что будет к обеду? Хозяин надерется и свалится в одну из спален и станет храпеть на весь дом. Проснется с головной болью, злой, примется орать и раздавать глупые указания. И... страх не повод, а вот месть за смерть любимого. Да. Вдруг совершенно трезвым голосом перебил мысли Валеры Шелестов. «Что?» Он попятился, позабыв о ямке, которую колупал носком ботинка. «Месть за смерть? Я не ослышался?» «Нет, конечно». И, подтвердив подозрение охранника о степени своего опьянения, Шелестов запустил стакан в самый центр бассейна. Валера поморщился. Теперь придется нырять, искать, доставать, чтобы Дианка не поранилась, когда станет плавать. Идиот. «Ты не ослышался, Валера!» Шелестов нетвердой походкой подошел к нему, схватил за плечо, повернул на себя, глянул злым поплывшим взглядом. «Ее Рома, в любом случае, покойник. Он не оставит его в живых. Он ему не нужен. Мне тоже. Парень очень умный. Это не спившийся Аллой управлять. Роман? Роман стоит своего отца, Валера. И он? И он и мне не нужен тоже. Так что сделать нужно следующее». Они очень громко говорили. Очень. Она все слышала. И воткнула в рот край подушки, чтобы не заорать, чтобы не обнаружить себя, чтобы они не поняли, что она все слышит. Когда они ушли от бассейна, чтобы вернуться в дом, Диана тихо сползла с кровати, на цыпочках добралась до окна, выглянула наружу. Никого. Она осторожно закрыла окно. Ночью вдруг захотелось свежего воздуха. Тихий гул кондиционера начал раздражать. Она его выключила и открыла окно. И вырубилась. А в 7 утра ее разбудили голоса. Говорили у бассейна. Шелестов и Валера, она поняла потом. И говорили такое. Первым порывом было выскочить на улицу и утопить обоих в бассейне. Или одного Шелестова, потому что Валера всячески противился планам этого кривоногого урода. Однако же промолчал, когда Шелестов предложил устранить Романа для того, чтобы подтолкнуть Диану к мести. Почему промолчал? Потому что не верил, что она способна отомстить за Рому? Что не способна будет убить человека, даже глядя на него в оптический прицел. А Рома? А на Рому Валере было плевать. Он уже дважды отказал ей в телефонном звонке, когда она просила, и раздражался, если она вскользь упоминала о младшем Ростовском. И смотреть на нее начал как-то нехорошо, с каким-то подвохом или интересом. Она все не могла разобраться. И несколько раз, распластав ее на мате в момент тренировок, он откровенно щупал ее. Да! И снова нехорошо смотрел на нее и странно дышал, будто обнюхивал ее. Надо было бежать отсюда как можно скорее, только вот куда? Как? Домой было нельзя. Мать, глупая курица, верившая безраздельно Шелестову, сразу вернет ее обратно и будет наивно полагать, что делает доброе дело. Кроме... Так его самого нет в городе. Шелестов вчера, когда приехал под вечер, рассказывал об этом Валере, что, мол, пацан пропал куда-то, где-то его прячут, и квартира Ромы сейчас пустует. Но ведь она знает, где ключи от его квартиры. Вернее, могут там быть. Раньше, еще когда они были подростками, Рома часто терял ключи, а мать, часто напившись, не слышала, как он звонит в дверь. И тогда он придумал оставлять запасные ключи на задней стенке своего почтового ящика, прилепив их на большой пластилиновый кусок. Что, если они все еще там? Она откроет квартиру, войдет и побудет там какое-то время. Как долго, она не знала. Но ей просто необходимо было вырваться, сбежать от этих страшных людей, желающих сделать из нее убийцу. Это же надо до чего додумались, уроды! Диана недовольно простонала и едва слышно сонно чертыхнулась, когда Валера без стука вошел в ее комнату и потянул с нее одеяло. «Чего тебе?» Она рывком села, откинула с лица всклокоченные волосы. «Михаил Иванович хочет тебя видеть», — проговорил Валера, жадно рассматривая ее голые ключицы и плечи, неприкрытые майкой на тонких бретелях. «Зачем?» Диана потянула на себя одеяло, пытаясь прикрыться, но Валера крепко держал за край и вообще с такой силой дернул, что стащил его на пол, оставив ее сидеть на кровати в короткой майке и трусиках. «Поговорить хочет». Он не отводил взгляда, блуждая им по ее телу, как по собственности. «О чем?» Диана свесила ноги с кровати, обхватила живот, согнулась, чтобы хоть немного спрятать себя. Валера понял, вздохнул, отошел к окну, приказал. «Оденься, девочка». Она не стала спорить, быстро влезла в спортивные штаны, широкую олимпийку, намотала волосы на кулак, сворачивая их в кольцо, которое тут же проткнула заколкой, и снова уселась на кровать. Валера стоял к ней спиной и о чем-то напряженно размышлял. «Я оделась», — напомнила о себе Диана. «А?» Он повернулся, глянул рассеянно и вдруг спросил. «Ты Рому своего любишь? Только честно». И она вдруг как заревет, сразу поняв, куда он клонит. Она же все подслушала. Просто нервы не выдержали. Или ее тренированное тело еще было очень юным и не могло иметь такую же тренированную душу. Она просто поняла, куда он клонит. «Ты чего, эй?» Валера отошел от окна. Какое-то время рассматривал ее поникшие вздрагивающие плечи, пряди волос, сползшие по тонкой шее, подрагивающие коленки. Тяжело опустился рядом с ней на кровать, проговорил с грустью. «Ты все слышала». Диана кивнула и зашептала, быстро-быстро, глотая слезы. «Я его очень люблю, Валера, и я не знаю откуда, но я это знаю, чувствую. Я буду любить его всегда. Всегда, понимаешь?» Он неуверенно пожал плечами. «Я не хочу, чтобы он умирал, понимаешь?» Она вцепилась в его локоть, судорожно, больно. «И убивать никого не хочу, понимаешь? Я не могу, не хочу. Я просто хочу, чтобы он был жив, и чтобы нас оставили все в покое, понимаешь?» «Это вряд ли». Мотнул он головой, почти задыхаясь от запаха ее тела, недавно пробудившегося и хранившего неповторимое тепло и почти детский аромат. «На кону большие деньги, слишком много заинтересованных лиц, одно из которых во власти. У вас просто нет шансов, девочка». «Что же мне делать? Что, Валера? Помоги!» Простонала она едва слышно. Он рывком поднялся, сделал два шага к двери. «Дорога до трассы здесь одна, заблудиться сложно. По ней 4 километра. Ты на время бегаешь куда дальше. После полуночи фуры по трассе идут одна за другой, но...» Он чуть скосил на нее взгляд. «Но это если тебе есть где спрятаться. Если нет, то лучше и не пытайся. Михаил Иванович закусил у дела. Переубедить его невозможно». «Есть! Есть где спрятаться!» И она снова вспомнила о спрятанных ключах в пластилиновом комке на задней стенке почтового ящика. «Отлично!» Он повертел с хрустом шеей, глянул на нее строго. «А сейчас идешь в душ, приводишь себя в порядок, спускаешься вниз и улыбаешься. Улыбаешься хозяину. Поняла?» «Да». «Не слышу!» — рявкнул он. «Все поняла, да!» Она вскочила, закивала. «И главное, не споришь!» — предупредил Валера, хватаясь за дверную ручку. «Не споришь и соглашаешься, поняла?» «Да». «Все. Ждем внизу». День тянулся месяцем. Она старательно улыбалась Шелестову, соглашалась с ним во всем, хотя плохо слышала, что он говорит. Вызвалась погулять с ним, и они неспешно гуляли вдоль березовой посадки, вдыхая аромат кудрявой травки, которой заросло поле. Потом он захотел посмотреть, как она стреляет из боевого пистолета, и Диана 1,5 часа молотила по мишеням почти без промаха. Шелестов остался доволен. «Вот смена растет, да?» — орал он Виктору и Валере, которые торчали неподалеку. Орал и надирался. Свалился к 5 часам вечера в одной из спален, и сразу стало тихо. Даже храпа не было слышно. Все разбрелись по своим комнатам. Когда кто ужинал, Диана не слышала. Она замерла в своей комнате, безотрывно наблюдая за стрелками часов. Когда они чуть не добрались до полуночи, она надела черные лосины, черную трикотажную кофту с длинными рукавами, темные спортивные туфли на жесткой подошве и черную спортивную шапочку, тщательно спрятав под нее волосы. Играть надо было по всем правилам. Тихо выбралась из своей комнаты через окно. Дай бог здоровья Валере, он не раз заставлял ее это делать. И, пригнувшись, короткими перебежками двинулась в сторону трассы. Конечно, она не дурой была и не побежала по грунтовке. В лунном свете извилистая дорога просматривалась великолепно. И хватись кто ее, рассмотреть бегущую фигурку будет несложно. Нет, она побежала полем, спотыкаясь о густую траву и перепрыгивая через кочки. Но бегом по пересеченной местности ее тоже было не напугать. И на трассу она выскочила быстро. И попутку поймала сразу. Пожилой дядька на грузовике оглядел ее с прищуром и спросил. «Куда?» «В город. Она давно отдышалась после бега. Сейчас задыхалась только от волнения». «Срочно?» — хмыкнул он, заводя мотор. «Да, очень». И вдруг спохватилась. «Только у меня денег нет». «Обойдемся», — хмыкнул он, чесанув густую щетину. «Из пионерлагеря, что ли, сбежала?» «Ага, почти». И Диана, стащив в себя шапочку, тряхнула головой. «К маме хочу, домой». И посмотрела на электронные часы на панели. Была 1:30 ночи. Ровно через полчаса дверь ее комнаты тихо отворилась. Луч фонаря прошелся по пустой кровати и погас. Дверь закрылась. Через 1,5 часа, в 2:30, может, чуть раньше, дверь ее комнаты открылась снова. По выключателю шлепнули ладонью, пнули со злостью скомканное одеяло на кровати. Свет выключился. Человек спустился на 1-й этаж. Заглянул поочередно сначала в одну из гостевых спален, потом в маленькую гостиную. Нащупал свой телефон в кармане штанов и почти бегом бросился из дома на улицу. На улице, безошибочно найдя в темноте укромный уголок за бассейном, быстро набрал нужный номер и, запыхавшись, проговорил. «У нас проблемы». «О как! И какого плана?» — отозвался не сразу заспанный голос. Девка пропала. Ага. О как. А еще какая проблема? В смысле? Ты сказал проблемы, идиот. А Валерки тоже нет нигде. Может, по бабам поехал, а может и совсем. Так, так, так. Но это не проблема. Совсем не проблема. Раз его нет, ничто не мешает нам перейти к плану «Б». «Считаете, пора?» «Приказываю, не считаю», — фыркнул ночной собеседник. «Мне вообще похрен, у кого будут судить за него. Пальцы есть?» «Да, она сегодня полдня перед ним выделывалась, и я игрушку на всякий случай прибрал». «Уже хорошо», — похвалил он. «Действуй, Витя». Шелестов странно проснулся, пьяный же был. Именно в тот момент, когда он в него прицелился, сонно заморгал на яркий свет. Его пришлось включить, прибора ночного видения у Виктора не было. «Ты чего, паскуда?» — ахнул Михаил Иванович, пытаясь отползти на дальний край кровати. «Ты чего, Витек? Ты чего голый-то?» «Привет тебе от Пронина, сука!» — проговорил тот и трижды выстрелил. Дважды в сердце и один раз в голову. Потом выключил свет, вышел за дверь и стащил с ног бахилы. Поднялся на второй этаж. Подсунул пистолет, из которого днем безупречно стреляла по мишеням Диана, под шкаф, вернулся в свою комнату. Утопил в унитазе бахилы и тонкие перчатки, в которых стрелял. Принял душ, тщательно намыливаясь, отмывая руки. Надел трусы и майку и лег спать.